Глава 7. Мнение и обсуждение. Занятие оказалось на диво плодотворным. Сергей даже фамильярность свою растерял. Сухо, жестко и дотошно он протащил меня через весь комплекс, и, честно говоря, мне было трудновато удержать некоторые свои привычки, въевшиеся за время службы. Хорошо еще, что моменты, которые скрыть просто не удалось, инструктор записал в заслуги моих гипотетических наставников в имении. И в то же время это было весьма познавательно. Работа с ругерами, как я и подозревал, требовала немного иных навыков, чем привычный мне огнестрел. Ничего сверхнеобычного, но и отбрасывать подобные моменты в сторону значило бы сделать глупость, которая могла дорого обойтись в боевой обстановке. А это, понятное дело, меня совсем не устраивает. В общем, как инструктор, Сергей оказался на высоте. А его фамильярность перед началом занятия? Да черт с ней! Честно говоря, окажись я на его месте, там тоже был бы не в восторге от перспективы возиться с 15-летним мажором. К тому же, если я правильно понял ситуацию, то все устроенное Сергеем и Татьяной шоу было, если не запланированным, то великолепной импровизацией точно. Уж очень отличалось поведение девушки во время беседы и во время занятия. Поначалу, когда инструктор только начал гонять меня на предмет выяснения подготовки, я ожидал, что Татьяна не удержится от замечаний. Но... Нет, девушка далеко не дура. Ее изучающий взгляд, неотрывно преследовавший меня все занятие, только укрепил в этом мнение. А если еще учесть попытки отследить меня в эфире... Коллега, что тут еще скажешь? Про постоянно ведущуюся запись занятия я и вовсе молчу. Причем запись шла не только в стационарке. Татьяна тоже активировала фиксатор своего браслета. Впрочем, чего еще можно было ожидать от протекции Прутнева? А в том, что девяточка имеет непосредственное отношение к клубу эфирников, можно не сомневаться. Достаточно принюхаться, все сомнения отпадут. И Сергей, и Татьяна, и даже Настасья за стойкой в приемной уверенно себя контролировали. Так что истечение эфира от них, характерное для любого одаренного, было минимальным. Собственно, если не приглядываться внимательно, их вообще можно было бы принять за обычных людей, без крохи дара, пока не увидишь, как ловко, буквально в два касания, тот же Сергей заполняет накопитель пистолета эфиром. И как привычно и уверенно, та же Татьяна активирует стационарный кинетический щит перед началом стрельбы. Это при том, что сам пульт находится у входа в зал, а девушка устроилась на лавке у стены, недалеко от дальней дорожки, которую, собственно, и облюбовал Сергей для нашего занятия. А это навскидку 30 метров. В общем, чего-то в этом роде и стоило ожидать. Хотя Прутнев и говорил, что мой прием в клуб уже состоялся. Но чтобы подобное дело обошлось без проверки? Не верю. И нынешнее поведение сотрудников тира наилучшее тому подтверждение. Хотя и грубоватое. Впрочем, они же рассчитывали свою игру на 15-летнего мальчишку, так что нет ничего удивительного в том, что спектакль с язвительной помощницей инструктора по физо, ни в грош не ставящий стрелковое оружие, показался мне несколько топорным. А вот на прежнего Кирилла он бы почти наверняка оказал свое действие. Парень бы из кожи вон вывернулся и наверняка накосячил бы. А может и нет. Все-таки к близнецам, тем более женского пола, у Кирилла было совершенно нетипичное отношение, описываемое кратко, но емко. Тотальное недоверие. И о чем это говорит? Прежде всего о том, что теплая компания девяточки, как минимум, понятия не имеет об истории взаимоотношений Кирилла с его сестрами, иначе бы постановка была совершенно иной. Значит, Гдовицкой молчит и не распространяется обо мне даже своим собратьям-эфирникам. Правда, обольщаться таким благородством не стоит. Скорее всего, причина его молчания никак не связана с благожелательным отношением главы СБ Громовых к мещанину Кириллу Николаеву из одноименного рода и предсказуемо проста. История моих прошлых взаимоотношений с Линой и Милой напрямую касается имени Громовых, а Владимир Александрович отличается абсолютной преданностью присяге, так что болтать о делах рода не станет. По крайней мере, без одобрения самой семьи. Точнее, наследника главы рода, проверено на личном опыте. Я выключил душ и, насухо вытеревшись найденным в шкафу раздевалки новеньким полотенцем. «Да-да, после двухчасового экзамена у Сергея я чувствовал себя, как после хорошего марш-броска, и душ был мне просто необходим». Одевшись и упаковав пропустившую разгрузку в рюкзак, я миновал зал тира и, поднявшись по лестнице, оказался в холле. Настасьи не было, зато на ее месте обнаружилась Татьяна, тихо воркующая о чем-то с облокотившимся на стойку Сергеем. «Кхм!» Услышав мое покашляние, инструктор тут же отвлекся от флирта. «О, Кирилл, ты уже здесь?» – проговорил он. «А, полагаю, хочешь услышать об итогах нашего первого занятия?» «Хотелось бы», — кивнул я. Когда я спросил его об этом, сразу по завершению урока, Сергей только головой мотнул и отправил меня приводить себя в порядок. Дескать, как раз у него будет время подвести итоги. «Ну, что я могу сказать? Основы у тебя есть и даже больше. Твои наставники очень хорошо поработали. Вот только тебя явно учили работать с другим оружием, что-то с довольно большей отдачей и иным способом заряжения. Я прав?» «Да». Я коротко кивнул и замолк. «Ну, правда, не рассказывать же ему правду». Почти каламбур. «Ясно». После недолгого молчания, поняв, что объяснение не последует, продолжил Сергей. «В общем так, переучивать тебя только портить. Поэтому для начала поработаем над доводкой необходимых навыков. А там? Там посмотрим. Жду тебя на следующем занятии. Я здесь каждый день во второй половине дня до 23:00. А времени визита предупреждай за день. Вроде бы все. А, да, постарайся все-таки приезжать в тир в цивильном. Лучше уж тут свою разгрузку надевай, раз тебе так нужно к ней привыкать». Поняв, что большего я не услышу, я попрощался и, махнув этой сладкой парочке рукой, потопал на выход. «И что это был за спектакль?» Отставной полковник отключил запись только что завершившегося занятия, откинулся на спинку широкого, жалобно заскрипевшего под его огромным телом кресла и окинул недовольным взглядом Сергея. «А, по-моему, все прошло очень даже неплохо», — тихо проговорил тот в ответ, ничуть не смущаясь сверлящего взгляда бывшего командира и нынешнего работодателя. «Я тебе покажу неплохо!» — прорычал Брюхов. — «Если на следующем занятии этот парень не появится, ты сам за ним отправишься и приведешь в клуб за руку, понятно?» «Так точно!» — моментально вытянувшись во фронт, отчеканил тот и уже тише добавил. «Но он придет сам». «Откуда такая уверенность?» — прищурился Олег Павлович. «Татьяна, вместо ответа Адоев повернулся к дочери Брюхова. Твое мнение?» «Вернется он...» «Ему любопытно», — после недолгого размышления проговорила девушка. «Ему что, простите?» Густые седые брови хозяина клуба удивленно поползли вверх. «Я не знаю, как это объяснить». После нескольких минут сосредоточенного молчания заключила Татьяна и взглянула на сестру. Та хмыкнула, но все-таки соизволила вставить свои две копейки. «Кириллу интересно, почему Михаил отправил его именно в наш клуб. А уж после представления, устроенного Сергеем и моей дрожащей сестрицей, любопытство и вовсе зашкалило». Тут Настасья на миг прервалась и договорила уже куда более едким тоном. «Но учти, Сергей, еще раз попробуешь раскачать нашего гостя, и он почти наверняка плюнет на то, что все это лишь спектакль, и устроит тебе несчастный случай на производстве. Так что советую больше не рисковать». «Хотелось бы взглянуть!» Гулко хохотнул Брюхов. «Мастер эфира против старшего воя! Это должно быть весело!» «Да я не собирался его раскачивать. Это прошу прощения, это Татьяна решила вдруг проверить протеже Прутнева на толстокожесть», — развел руками Сергей. «Мне оставалось только подыгрывать». «Надо же! Впервые на моей памяти капитан Адоев не выгораживает собственного подчиненного», — фыркнув в усы, заметил бывший полковник и кивнул дочери. «Ну, что скажешь, Танюша, с чего вдруг ты поломала весь рисунок встречи?» «Да...» Девушка помялась и, выдохнув, решительно рубанула. «Взбесил он меня! Мальчишка же еще, а взглядом чуть не до исподнего раздел. А потом и вовсе стал смотреть, будто взрослый папа на выступление детей на утреннике. Бррр, вот я и решила его немного потрясти. «О, да у тебя сестрица гордость сыграла, да?» — захихикала Настасья, но под суровым взглядом отца тут же осеклась. «Неужели он такой самоуверенный?» — поинтересовался у инструктора бывший полковник. «Скорее просто уверенный», — уточнил Сергей. «Уверенный в своих силах, умениях и без зазнайства. Странно молодой человек. Чую, это будет очень интересная работа». «А что к Довицкой? Михаил же с ним разговаривал?» — поинтересовалась вдруг Настасья. «Молчит боярский сын, как рыба молчит», — машинально ответил Брюхов, но тоже встрепенулся и нахмурился. «Так, а ну отставить эти ваши штучки. Взяли моду, понимаешь, на начальство свои кунштюки отрабатывать». «Есть!» Все трое встали по стойке смирно. Хозяин клуба окинул дочерей суровым взглядом и, вздохнув что-то вроде «все в мать», обратился к инструктору. «Значит так. Отныне работу по Николаеву ведешь один. Девчонок в нее не втягиваешь. Это тебе не полигонное испытание, и кандидат не кукла. По завершении работы развернутый анализ и доклад мне на стол. Подчеркиваю, развернутый доклад. Это понятно, капитан?» «Так точно!» — кивнул тот. «Уже хорошо!» — вздохнул Брюхов. «И постарайся обойтись без экстрима этих ваших импровизаций. А мы?» — в унисон проговорили сестры. «А вы идете готовить ужин. Время за полночь, а мы еще не ели». «На этом заседание считаю закрытым», — проговорил полковник и, смерив дочерей дело на недоуменным взглядом, спросил: «Вы еще здесь?»